понятно. Итак, один слиток эфирного золота классом А+. А ведь я даже сразу не обратил внимания. Остальное классами Б+, или даже обычный Б. Перчатки при неплохом дизайне — артефакт ранга С, и имеют эффект ослабления боли при ударах кулаком и защищают ладони от любых эффектов. Весьма бесполезно, но оставлю себе. И не только их. Штаны из аурийского хлопка. Тип — верхняя одежда. Качество — Б. Прочность — 110. Защита — 210. Плюс 4 ловкость, плюс 2 выносливость, плюс 2 живучесть. Особенность. Пока прочность не опустилась до нуля, предмет способен восстановиться соразмерно вложенной манией поглощенным материалом. Самостоятельно очищается от любых загрязнений. Устойчивость к кислотам поддерживает оптимальную температуру в ограниченных пределах. Полезно. Главное, если битва становится очень жаркой, скинуть штаны, чтобы не сломать артефакт. Ха. Я остановил внутреннюю усмешку, понимая, что действие-то вполне логичное. Вечные штаны терять не хочется, ведь их даже стирать не нужно. Правда, и снимать их посреди битвы — это абсурд. Однако, если буду знать, что могу обгореть, лучше сменить на обычные. Решив судьбу одежды, пробежался по другим важным артефактам. Красивый наруч ранга Б+, усиливал магию воды на 15% и вообще любую магию на 5%. Плюс увеличивал дальность контроля. Без конкретики, видимо, значение плавающее. Щит тоже оказался неплох и мог создавать большой барьер на внутреннем резерве маны, то есть перед боем можно подготовиться. При этом он умел поглощать часть энергии атак и восстанавливать мелкие повреждения. А также при контакте с врагом мог создавать силовой удар. Тот странный предмет, крепящийся за ухо, заметно усиливал восприятие и позволял войти в режим концентрации с субъективным замедлением времени. Весьма полезные предметы. Однако наибольшее внимание привлек каменный меч, тень покорителя урагана. Тип — полуторный меч. Качество — Б+. Способности. Критический удар. Увеличивает силу удара в момент следующего касания любого объекта. Затраты маны — 50-400. Перезарядка — 0,5, 3 секунд. Порыв. Следующий взмах создает режущую ударную волну. Затраты маны — от 100 до 700. Перезарядка от 2 до 5 секунд. Разрушитель структуры. Входит в состояние, при котором меч в меньшей степени разрушает магическую и в большей степени физическую защиту при касании. Затраты маны — 40 единиц в секунду. Прочность — 1850. Плюс 6 сила. Особенность. Заточка и восстановление путем направления маны расколотое лезвие может быть воссоединено. Невосприимчиво к эрозии, может быть улучшено. Привязка к владельцу нет. Воу, не то чтобы я был против, но по описанию тянет на артефакт класса А. Помнится, у моих парных мечей прочность была всего 1500. Только интересно, почему название «Тень покорителя»? Это как раз связано с тем, что меч можно улучшить, только информации, как это сделать, нет. Возможно, как-то из-за того, что это артефакт с привязкой к пользователю, который нельзя использовать в полной мере, пока у него не появится новый владелец. И раз привязка слетела, значит, прежнего убили сфинкса. Я с интересом изучал странный клинок. Лезвие немного волнистое. Не как у Фламберга, гораздо слабее, но тем не менее. Рукоять обмотана кожей. В остальном он словно выточен из единого куска темной скальной породы. Я еще долго изучал меч, прежде чем вернуться к карте. Вскоре мне позвонил Олег и уточнил, где я нахожусь. Сразу со встречи начались расспросы. Я же обратил внимание на пополнение команды новым лицом. Раньше всего было 9 человек, включая командира Каменщикова. Сейчас же к ним присоединился худощавый курносый блондин. Выглядел мрачно, но снаряжение на вид неплохое, хоть и немного неопрятное. Он просканировал меня взглядом, хмурясь. «С нами еще один частник». «Пришел на Урал добровольцем», — сообщил Каменщиков. «К нам в команду добавили на усиление, пока мы отдыхали». «Иванов», — представился парень и завис, глядя на меня. Александр». «А это что, и есть тот суперсильный парень? Аура нулевая, будто обычный мужик». Стоявший около командира лучник закатил глаза, рыжая стала хмуриться. Но командир был спокойнее. «Прояви побольше уважения». Да, Алексей сейчас самый сильный человек в городе. Ё-моё, да он только что в одиночку зачистил. Сколько проломов? Судя по монстрам, 5 разных почти одновременно, я пожал плечами, видя, как у парня расширяются глаза. А, это, извини, брат, не хотел обидеть. Просто ауры реально нет. В общем, меня Шуриком все зовут. А настроение так это личное. Я просто кивнул, пожав протянутую руку. Говор, конечно, словно во дворе с гопником общаюсь. Но его не включили в команду. Просто взяли на усиление не самого большого, но крепко сбитого отряда, отправляющегося на опасное задание. В нынешней команде он где-то средний по силе и снаряжен хорошо. Только Клавдия на него смотрит как-то странно. Хотел было спросить причину недовольства, разумеется, попросив отойти. Потому что я ни разу не видел, чтобы эта девушка на пустом месте так настороженно относилась к кому-то. Однако мой телефон зазвонил. Воронов. Хотя, думается, мне контакт можно переименовывать в извещение о проблемах. Ведь обычно по другому поводу он не звонит. Увидев звонок Воронова в столь необычное время, я уже предвидел проблемы. Попросив команду немного подождать, отошел на несколько шагов. «Добрый день, я надеюсь». «Да ни хрена, таких не бывает», — вздохнул мой друг. «Или у тебя там нормально идет?» «Вполне бодро. Закрыл большую группу опасных проломов, получил немного интересных трофеев. С интересными людьми познакомился. На этих словах я припомнил безымянного, не счевшего нужным представиться. Думаю, скоро около меня станет опасно, если он сможет удаленно отдавать приказы Орде и натравливать на меня все больше и больше монстров ради регалии восходящего». Воронов явно не желал говорить то, что собирается. Для разогрева высказал пару крайне нелитературных замечаний насчет командования. «Хорошо, что ты продолжаешь. Я сделаю все возможное. Ты занят, потому буду краток. По документам тебя отозвали с миссии на Урале. Вот такие». Я отодвинул телефон от уха, пропустив серию матерных высказываний. Нервы моего друга явно сдавали. «Извини, полная неразбериха. Ты вроде и там, но даже не как доброволец, а как приехавший по личной инициативе». Я хмыкнул. «Наверное, мне при этом не заплатят какие-нибудь надбавки. И выходит, я могу полностью игнорировать любые приказы». «Да, наверное», — растерялся Воронов. «Но у тебя ни информации нет, ни даже места жительства». «А, и что?» — удивился я. «На месте будто мне кто-то помешает. Расскажешь детальнее, что происходит? Только кратко. Моя команда собирается идти воевать с монструозными анакондами и черт знает чем еще». «Да», — подполковник промедлил. «В общем, не знаю как, но Климов, тот, что проводил для тебя брифинг, и Дорохов, это мой командир, целиком на стороне Ушакова. Только что встречался с ними. Я до проломов не добираюсь. Сегодня команда без меня едва не потеряла 2 человек. А когда несложный пролом, так бесконечное подтягивание в уровнях целителей и артефакторов, либо совещание и встречи. И что ты сделал?» — уточнил я с интересом. «И как на это смотрит Серебрякова?» Показал заполненные рапорты об отставке всей команды. Дорохов не одаренный, он просто руководит из штаба. Если вся элитная группа под его началом откажется служить, погоны слетят. Поэтому борюсь за свободу. Не знаю, чем тот подонок купил такую лояльность, но его власть только растет. И Серебрякова ни хрена не может. Сотников начал обвинять ее в организации покушений и действиях, порочащих, сука, честь. Весь интернет обсосал ложные заявления об убийстве ею исказителя. Я вздохнул. «Можно мне еще раз сразиться с толпой монстров, лишь бы этого не слышать? А кто такой Сотников?» Мой друг вновь взял себя в руки и перестал кричать в микрофон. «Генерал, командующий войсками Московского военного округа». «Разве у СПО не собственное командование?» — удивился я. «Да, иначе было бы совсем плохо. Но он ведь координируется с СПО, и фактически именно он управляет территориальной обороной. Эти шуты сейчас сделают все возможное, чтобы усидеть на своих местах. Наверное, Ушаков обещал покровительство». «А Серебрякова чем не покровитель? Она и посильнее». Ситуация казалась мне странной. Я не понимал, для чего Ушаков начал так отодвигать всех, кто ему мешает. «Не знаю, просто вот так. У всех друг с другом связи и знакомства. Климов и Дорохов остались без нормального контроля сверху. Все расследования насчет действий Ушакова замяли. Несколько смертей, вероятно, связанных с этими вопросами. Двоюродный брат Серебряковый пропал». «Ненавижу политику». Вот сколько там дерьма льется. Ладно, Дмитрий, проследи, пожалуйста, за переездом моей семьи. Мне нужно закончить здесь. Не знаешь, как там Юра? Твой помощник? А он тебе не говорил? Хотя, наверное, не хочет беспокоить. В СПО только в территориальную оборону предлагают, да еще на отдаленные места. Все оставшиеся твои вещи передал мне. Боится за себя. На одной из встреч по продаже предмета едва не ограбили. Рядом оказалась пара прохожих одаренных. Вот же гнида. Ну что же. У меня тогда еще одна просьба. Чтобы он не мучился бездельем и страхом, возьми в свою команду. Он бывает трусоват, но человек, как мне кажется, хороший. Отплачу. Да ладно, без проблем. Тоже будь аккуратен. Мало ли кого он мог подослать. Подослать, да? Я покосился на Иванова. Да нет, слишком он подозрительный. Говорит, как гопник. При этом нормально снаряжен. Однако его назначили приказом, а это уже подозрительно. Впрочем, немного бдительности не помешает. Можешь пробить послужной список некоего Александра Иванова? Пришел на Урал добровольцем, и его приписали к команде. Хорошо. Сейчас в кадрах хаос, так что сразу не получится. Поблагодарил за информацию и пожелал удачи в борьбе за справедливость. Даже на пороге апокалипсиса у кого-то идет передел власти и борьба за личные удобные места. И ладно бы друг с другом решали вопросы, так они готовы переехать любого, кто сражается за их жизни. Убрав телефон, я вернулся к команде, при этом пока не торопясь проявлять излишний интерес к Иванову. Ничего особенного. Просто одна рожа просит кирпича. Вы готовы выдвигаться? Не слишком ли мало посылать одну команду в такой большой лес? Тем более уже вечереет. Я посмотрел на темнеющее небо. Зачистим, сколько сможем. Возможно, дойдем до ближайшего пролома, сказал Каменщиков. И нет, тут еще четыре команды растянуло по линии столкновения. Мы ушли немного южнее нашей точки входа, но если тут недавно был бой, думаю, допустимо. План-то звучит. Приходят новые команды и укладывают, сколько смогут. Я кивнул команде и отошел к дельтаплану. Хорошо. Двигаться будем быстро. Пощады не ждите. Только помогите перекинуть трофеи в машину. И, разумеется, у меня кое-что есть. Ты прямо Санта-Клаус, хохотнул Сергей. Слушай, а ты уверен? Вполне, кивнул я. Дружу я еще с командой Воронова. Но они и так достают лучшие предметы. Или доставали. Но Ушакова я усмирю. Оцени щит, как тебе? Сейчас здоровяк-защитник тоже использовал массивный щит. Но обычный новодел. Команда уже вышла снаряженной, и у него на поясе болтался закрытый пока кожаным чехлом артефактный однолезвенный боевой топор с большим лезвием вроде алебарды викингов. Меньше метра длиной. Одаренный без проблем справится одной рукой. Вообще-то я предлагал огненную секиру, которую недавно с трудом добил агрессивную деревяшку. Но тогда Сергей не захотел отказываться от привычного защитного стиля. Тем более у него сейчас два полезных наруча, которые я сразу узнал, усиливающие создаваемые щиты, что сняли с тела Богатырева в портале с дроу, и тот, что бьет лучом света. Ну а секира была на продаже у Юра. Щит, разумеется, привел мужчину в восторг. Остальные предметы сначала с командой перенесли к внедорожнику. «Лех, к слову, сразу не пришлось», заговорил Каменщиков, указав на крышу тигра, с которой торчало колесо. Акаев все же достал питбайк. Какой нашел, но, наверное, все лучше, чем пешком. Вот это меня порадовало. Да, по пересеченной местности я могу перемещаться намного быстрее этого велосипеда с душой газонокосилки. Но пока есть хоть какая дорога, все же удобнее не напрягать организм. Поблагодарив, я вручил тень покорителя урагана Наташе. Ее меч был качественным новоделом, но не артефактом. Девушка смотрела на странный клинок с не меньшим изумлением, чем я, когда впервые увидел. Приняв его из моих рук, она ахнула. «Леша, ты уверен? Он же с привязкой. Ты отплатишь, уничтожая монстров. И, разумеется, сохраняя свою жизнь. Бери, если нравится. Так, наруч с усилением магии воды. Полагаю, среди вас нет таких одаренных? Я маг воды». Из команды вперед шагнула женщина средних лет. С ней я вроде даже ни разу не говорил нормально. «Вера у нас еще немного целитель», — заметил Каменщиков. «Может, кровь остановить или даже сшить рану?» «Отлично. Еще один артефакт нашел применение. Как и для крепящейся за ухо штуки, пришедшейся Илье. Именно он купил у меня лук, и навык субъективного замедления времени ему пригодится. Если уж взялся создавать свою команду, пойду до конца. Наконец, пришла пора гвоздей программы, свойств которых я не знал. Большая синяя сфера, которую вытащил из волка, надеюсь, это не просто материал. Мелкая золотистая сфера и бутылочка. Положил их на сиденье открытого внедорожника. Смотрите, кому нужнее. Если не интересно, просто продам. Можно и мне посмотреть? Неожиданно влез Иванов. Чё это всем дали? Парень, ты ничего не попутал? Удивился командир отряда. Ну а чё вам дают? Чем я хуже? Наглость — второе счастье. Пожалуй, стоит сказать это самому. Это мое решение помогать друзьям. К тому же это не подарки. Хотя если готов заплатить рыночную стоимость за один из предметов, то пожалуйста. Лицо парня дрогнуло, и он поднял руки. Да чё вы сразу? Мне же просто посмотреть. Любопытно. У меня вон самого снаряга топовая. Вот только тут не снаряжение. Каменщиков оттеснил остальных и тронул каждый предмет, пока я вкладывал в сумки узелок с шерстью, что все еще носил с собой. Ух, ёб. Кристаллизованная эссенция Артаракса позволяет освоить навык «Небесная походка». Требования жесткие, расход манны тоже, а это — эликсир расширения резерва. Увеличивает его навсегда на 15%. Так, Леха, а ты уверен? Уже нет. Вы там хоть не подеретесь за такие трофеи? Ледяной стихии не получилось, но так даже интереснее. Мы находимся в опасном месте, и впереди поездка к области 4-го уровня угрозы. Сейчас нужнее, а там будут новые трофеи. Ну, если так говоришь, для тебя это и правда немного, наверное. Каменщиков очень серьезно посмотрел на команду. 30 тысяч опыта. Одноразовый предмет, но вроде как можно впитывать постепенно. 30. Я осмотрел описание примерно, сколько дают опыта за разных монстров, и в целом это меньше, чем если убью еще одного такого волка. Но для низкоуровневых это огромное количество. Команда переглянулась, повисла тишина. Иванов вовсе отошел в сторону и делал вид, что ему неинтересно. «Думаю, кто-то низкоуровневый такое купит за большую сумму», — наконец сказал Сергей. «Ага, но вам нужно здесь и сейчас», — я пожал плечами. «Хотя стало интересно, но на прорыв мне не хватит. Пойду лучше еще уничтожу существ Орды. Хотя можем приберечь для Радькова и Маши. Но сейчас вам тоже нужно». Команда коротко обсудила вопрос. В итоге решила дать достаточно, чтобы Максим взял 22 уровень, а еще два члена команды, Роберт и Вера, добрали по одному до 24-го. Вот с расширением резерва и задумались. «Разумнее всего отдать тому, у кого постоянно не хватает маны», задумчиво сказала Наташа. Ее рассуждение подхватил Сергей. «И не просто не хватает, а в критической ситуации этот кто-то может быстро нанести много урона». Абсолютно все посмотрели на Клавдию, хлопающую ресницами. «А? Я... да не нужно. Лучше командиру или Сереже». Каменщиков тоже задумался и в итоге поступил достойно. «У меня нет такого количества затратных навыков. Бери, а сферу Наташа. Ты самая сильная из нас в ближнем бою». «Так нет», — рыжая замахала руками. «Леша, ты точно не можешь это использовать?» Я почесал щеку и пожал плечами. Я и сам рассматривал эту голубую сферу. «Жалко будет испортить, но если я освою навык того волка, это же какой новый простор для маневров. Без проблем смогу добираться до цели в воздухе. Правда, при условии, что магию вот так можно заменить на антимагию. И что можно поглотить этот навык без системы? Нельзя же вот так просто взять что-то из тела монстров и сделать своей способностью. Все это системные фокусы, включающие сложные божественные техники, уже воспринимаемые людьми как должное. Требовалась проверка. Знаешь, не уверен, что ее нельзя адаптировать. Вот, ты уже дал мне такой меч. Ага. Вы уже видели подобные награды, позволяющие воплотить способность монстра? Если появится нечто бросовое, испытаю преобразование на нем. Артефакты изменять получалось, но это немного иной случай. А как же перегрузка навыками? Нельзя бесконечное число осваивать. Я пожал плечами, отметив, что это тоже важная проблема. У меня и так активных способностей пока нет. Ничего. Тогда я достану. Слышала, что редко дают такие. Обязательно найду что-то. Наташа полыхала уверенностью, а сферу я пока убрал в карман. Частично опустошенную золотую жемчужину вовсе засунул в кошелек, где в основном лежали документы. Хотелось бы все же получить новую грань способностей. Когда все вокруг маги, а ты можешь только копьем махать, каждая освоенная крупица умений будет интересна. Пока мы говорили, Клавдия выпила содержимое бутылочки. Сморщилась и упала на колени, дрожа всем телом и светясь. «Вы там закончили? Отправляться пора». У Иванова кончилось терпение. «Он прав, Клава, ты как?» Командир отряда и Максим помогли миниатюрной девушке встать. «Все хорошо, словно волна жара, спасибо». Кажется, мы наконец разобрались и были готовы ко всему. 10 человек настроились и пошли через перепаханное поле битвы, с которого понемногу убирали огромных змей, пока они не сгнили и не начали вонять. Мы вошли в хвойный лес. Деревья невысокие, но целиком забивали подлесок, благодаря чему пространство просматривалось довольно далеко. По пути я вспомнил об Иванове и подозвал Клавдию, спросив, в чем дело. «Он, Леш, не знаю, как сказать. Он не нравится моему духу. Не могу объяснить, только дар у него странный, темный». «А он не маг тьмы, как Воронов», — уточнил я. «Нет, на подполковника дух никак не реагирует. Тьму он не любит, но привычен как к стихии. А это что-то другое. Этот Александр, я, честно говоря, даже не знаю, какой у него дар». Стало еще интереснее. Я поблагодарил Клавдию и попросил дальше внимательно следить за временным членом команды. А после и сам догнал парня, который торопливо углублялся в лес, периодически снося молодые кусты и деревья взмахами меча. «Саша, а какой у тебя дар?» «Мля», — почему-то протянул он. «Только давайте без поучения, сам знаю, что не повезло. Обычный усиленный воин». Похоже, его уже достали, говоря о крайне распространенном даре, целиком сфокусированном на ближнем бою. Правда, я не понимал тех людей. Я видел весьма сильных воителей. Этот дар, если и считают слабым, то лишь потому, что системной магией можно сразу пользоваться вполне эффективно. Но нужно долго и упорно учиться обращаться с холодным оружием и собственным телом, чтобы реализовать потенциал воителя. «Вам легко говорить», — буркнул он. «Неужели? У меня вообще нет активных способностей. На меня просто не действует никакая магия. Ни исцеления, ни навыков берсерка или ускорений». Мрачный парень недоверчиво покосился на меня. «Да хорош заливать. Если исцеления нет, то ты должен в больнице лежать. Или хочешь сказать, ты вообще ран не получаешь? Очень высокая живучесть», — я пожал плечами. «Иногда получаю. Но тем важнее избегать ранений, ведь в бою раны никто не исцелит. Воители ничем не хуже стихийников с фокусом на ближний бой. Просто больше упор на фехтование. А других особых ветвей ты не прокачивал?» Парень чуть вздрогнул и опасливо покосился на меня. «То есть и правда прокачал?» «Нет, я обычный воитель». «Так я тебе и поверил. Впрочем, у магии есть много граней. Возможно, свое он хочет скрыть». «Ясно. Просто поинтересовался. А почему вообще приехал на Урал и выбрал эту группу?» «Я уже отвечал лидеру отряда», — буркнул он. Олег слышал наш разговор. Особенно после того, как Клава шепнула ему насчет моей настороженности, и сейчас он вмешался. «А тебе жалко повторить? Алексей сейчас поможет нам». «Так мы вроде как в опасной зоне. Ну ладно, и как хотите». Он пожал плечами. «Хотел повысить уровни, а под Москвой уже толком не прокачаешься. Тут и платят неплохо. Надо же жизнь устраивать, как все потерял». «Вполне понятно. А почему один? Где команда?» Иванов снова странно покосился на меня. «Ты ведь тоже без команды почему-то. Я же тебе этот вопрос не задаю. Я антимаг и достаточно силен, чтобы закрывать мощные проломы в одиночку». Парень несколько секунд сканировал меня взглядом. «Да вышел из отряда. Меня держали около отряда на сдерживании монстров, и маги сами всех добивали. Иногда прямо из-под носа опыт уводили, еще смеялись, типа кто успел, тот и съел. Но я начал стараться один охотиться, хотя раны получал. Меня и выгнали. Потом другой отряд. С ними нормально было, четкие ребята. Но разведчики-дебилы недооценили пролом. Мы его кое-как закрыли, но выживших пара человек осталось. Кто в территориальную потом свалил, кто просто пропал. Потом хотел свою забацать, но уровней не хватает. На один раз сходил с группой, которая срочно искала временного члена. Они рассказали о наборе добровольцев на Урал. Я задумчиво кивнул. Может, и правда не повезло, но прокачался он круто. Решил попроситься к этому отряду. Ну, тип да. Сразу видно, что ребята серьезные. Но Эд, я уже договорился с командиром. Если захочу сам сражаться, то меня не держат. Я в своих силах уверен, отвечаю. Не буду тупо стоять с мечом и ждать, пока хоть кто-то добежит. Лучше сам пойду резать». Олег подтвердил, что такой уговор был. Я тоже пожал плечами. Его дело. «Как хочешь. Я буду ранить монстров. Команда добивает. Я не против, если ты тоже будешь добивать. Кстати, они уже здесь. О, Наташ, надо проверить». Обратился я к девушке. «Считаются ли они драконоподобными? Если что, в этот раз ты добивай максимальное число». Между деревьев я видел промелькнувших противников и смог их опознать. Это кобальды, прямоходящие мелкие ящерицы. Группа противников встретила нас неожиданно близко от Новоуральска. Я увидел мелькающие между деревьев силуэты, в которых без труда опознал один относительно распространенный вид монстров. Лес из пихты и сосны просматривался очень далеко. Никакого подлеска тут не было, поэтому противника я заметил издалека. Я, по примеру нашего фэнтези, назвал их кобальдами. Прямоходящие ящеры ростом немного ниже моего. Крепко сложенные гуманоиды-рептилии. Верхние четырехпалые конечности, хоть и когтистые, но вполне функциональные. Очень мощные ноги, на которых они словно всегда в полуприседе, позволяют очень быстро бегать. Хвост, примерно в длину их тела, используется для балансировки. Хотя они вполне могут им хлестко ударить. Голова прямо натурально драконья. Разве что морда короче, чем обычно рисовали наши фантасты. Зато рога и костяные наросты на затылке очень мешают бить по шее. «Что там, драконы?» Рыжая после моего предупреждения тут же извлекла новый клинок из более-менее подошедших ножен. «Я сказал тебе готовиться к бою, а не спасаться бегством. Приходит ассоциация с кобальдами. В целом, гуманоидный разумный противник, владеющий узконаправленной магией. Эти, скорее всего, ядовитые. Боевое построение, широкий строй», — напомнил командир отряда. «Много?» «Нет», — ответил за меня Сергей. «Они явно нас заметили». Очевидно, ведь по лесу разнесся крик, похожий на человеческий. «Ну, пошли в атаку», — поторопил Иванов. «Зачем?» Я неспешно отходил в сторону. «Зарубить отряд разведки и потом гоняться за разумными существами по лесу? Пусть сами сбегутся. Остерегайтесь метательных копий. Медленно продвигаемся им навстречу. Готовьтесь к атаке с флангов. Наташа, двигаешься за мной и проверяешь, что будет при добивании». Что приятно, никто не высказал возражений. Даже странный парень, хоть и источал жажду убийства и не отрывал взгляд от прыгающих между деревьев фигур, но вперед не вылезал. Кобальды собрались и начали с обстрела мерцающими магией копьями. Сергей тут же выставил большой щит, от которого отскочила большая часть снарядов. Некоторые лишь замедлились, но их в сторону откинул порыв ветра. Александр, который ехал с нами в машине, тут же подхватил их своей телекинетической силой. Цвет шкуры у наступающих монстров был зеленым. Все важные участки защищены костяными наростами, а под чешуей бугрились мышцы. Как обычно, монстры не воспринимали меня всерьез и пытались убить походя. Первый ящер лишился правых конечностей. Второй заработал глубокий порез на боку и потерял хвост. Казалось бы, не слишком важный орган был им очень нужен для балансировки тела. Кроме того, он весьма чувствителен. Наташа не мешкала, сразу прыгнув за мной. Покоритель урагана искрил красивыми золотистыми молниями. Она начала с не получившего фатальных ран. Немного неуклюжий, но в целом сносный удар с фланга отсек конечность, лезвие без труда пробило естественную броню и погрузилось в плоть. Резкий шаг назад и прямой укол в грудь развернувшегося на земле воина, который явно планировал дыхнуть. Не успел. Тело свело судорогой и обмякло. «Да, это драконоподобный. Специальная пассивка начала усиливаться. «Монстров в этот раз максимально позволяем добивать Наташа», — приказал Каменщиков. Группа тоже начала разворачиваться во всю силу. Клавдия накладывала благословение, телекинетик вернул копья хозяевам, вкладывая максимальный импульс. Роберт, получивший пару уровней, встретил одного из кобальдов ударом меча, светящегося зеленым. Ха, и у него стихия эрозии, которая разъедает все на пути. Фланг полностью перекрыла Клавдия своей священной землей, и огненные стрелы опалили прорывающегося монстра. Магичка воды создала хлысты. Правда, могла лишь мешать противнику приблизиться, а лучник пытался со своей ветровой силой пробить чешую. Получалось так себе. Он пока не попадал в критические области, а силы магии самой по себе не хватало. Гораздо интереснее сражался Александр. Он бросил свое копье, кобальт уклонился. Но как будто дернув за светящуюся нить, он вернул оружие назад и послал кучу комьев земли, а за ними и само ядовитое копье. Словно выстрелил им из магической пушки. На этот раз попал в ногу, и противнику явно поплохело. Защита начала рассыпаться. Мясорубка набирала обороты. Я заходил с фланга, спокойно укладывая уже обративших на меня внимание кобальдов. Наташа с трудом поспевала за мной. Меч светился постоянно. Видимо, это и было тем самым эффектом разрушения защиты. Очередной взмах отправил ударную волну, которая выбила из рук одного из кобальдов оружие и подрубила дерево. «Наташа!» — возмущенно крикнул Олег. «Случайно, простите! Леша, притормози!» Я в этот момент схватил пасть кобальда, собиравшегося дыхнуть на меня. Руку окатило влажной зеленой дымкой. Впрочем, я не беспокоился. Челюсть захрустела под пальцами, я швырнул ящера на землю, на лету рассекая его бок вплоть до позвоночника. Монстры поняли, что ошиблись, и тут же перешли к отступлению, при этом подтягивая змей. И вот теперь им в спину полетели атаки в полную силу. Команда действовала слаженно. Ветровые сикачи, духовные снаряды Клавдии. И даже Сергей спалил одного далеко убежавшего при помощи своего артефакта. Иванов делиться опытом особо не собирался, хотя добил двух истыканных стрелами и умчался в погоню. Действовал очень рискованно и один раз получил ядовитым дыханием. Ха, хрен тебе, урод. Меч вошел прямо в пасть кобальда. А зря. Силы вернуть его сразу не хватило, а сбоку на него уже прыгал другой ящер. Он успел выхватить кинжал и блокировать удар. Похоже, собирался принять удар когтей наручем и использовать красивый длинный кинжал. Ужасная идея. Эти твари очень сильные, а когти прочные. К счастью, пяток самонаводящихся блекло-желтых снарядов повалил его насмерть, и когти лишь поцарапали снаряжение. «Эй, мой опыт!» «Он бы тебя ранил, без сомнения», — ответила Клава. Иванов ничего не ответил, вырвав свой меч и побежал в погоню за другими. «Я поохочусь один». «Наташа, у меня недобиток!» — тем временем крикнул Роберт, который с крызенной силой разбил дерьмовый меч еще одного ящера. Кстати, он не получал ранения только благодаря личным щитам, которые постоянно обновлял Сергей. Такие же, как когда-то накладывал Богатырев, разве что послабее. Противник отступал. Вместо них явились недобитые при наступлении огромные змеи. Наташа благоразумно переключилась на дальний бой и теперь добивали другие. По возможности, те, кто отставал по уровням. Группа постепенно смещалась, оставляя позади изодранный магией лес и частично поваленные деревья. Гвоздем программы стала настоящая махина, диаметром под 2 метра. «И как это убивать?» — воскликнул Сергей. «Слишком сильный, явно босс. Ветер командира отряда вообще не наносил видимого урона. В рассыпную. Да в смысле, это же змея!» Анаконда оказалась ледяной и дохнула холодом. К счастью, издалека и люди успели разбежаться достаточно, чтобы их не накрыло. Я же сосредотачивался на себе, запрыгивая на исполинское тело. Лезвие копья вонзил примерно около позвоночника и побежал вперед, оставляя длинный, но недостаточно глубокий порез. Нужно тепло внутри. В меня сейчас вливается огромный поток маны. Вот оно. Краем глаза увидел, как появилось черное зарево. Все попытки змей заморозить меня тут же прекратились, и процесс прошел легче. Я рассекал ее скелет на бегу, а когда хвост истончился, подпрыгнул и сильным взмахом полностью перерубил позвоночник. Многометровая рана вообще не показывала признаков заживления, но я продолжил вскрытие туши, которое обстреливали все незанятые змеями попроще. Судороги прекратились, но босс отказывался умирать, пока Олег не набрался смелости, чтобы прыгнуть прямо к голове и загнать меч в глаз по самую рукоять. Я вновь ощутил преследующую меня всю битву чувство борьбы за энергию и сразу же отпустил его. «О да, новый уровень. Всегда бы так. Добиваем оставшихся. Саня, не умрет она от яда или засади копье прямо в глаз?» «Я не настолько точный», — отозвался телекинетик. Все завершилось. Уставшая, тяжело дышавшая группа собралась вместе. «А где Шурик? Ну, Иванов?» — спросила Наташа. «Убежал куда-то. Слишком горячий парень», — Каменщиков вздохнул. «Ну, не мешает, и ладно. Кстати, а мы закрыли пролом этого босса?» «Да, пойдем за наградами», — тут же оживилась Рыжая. «Так, погодите, им приходит сообщение?» Чуть было не спросил это вслух. Но после наблюдения за разговором убедился, что им интерфейс отмечает направление к порталу, с которым был связан убитый босс. Удобно. Правда, уже темнело, и идти туда было поздно. «Шурик, прием, слышишь?» — Олег крикнул в рацию. Выдали их всем членам отряда. «Возвращайся, прием!» «Да слышу я, сейчас!» Я смотрел поле битвы. Надеюсь, кобальды не начнут закрывать портал. Они-то вполне разумные, наверняка укрепления строили. Но испугаются меня. Я посмотрел на Рыжую. «Что тебе дали в итоге?» «А, точно!» Она уставилась в пустоту перед собой. «По единице живучести и силы. А еще теперь пассивка дает чуть больше процент увеличения физических параметров. Совсем немного». «Ну, не особо круто», — заметил Сергей. «Драконы тоже не впечатляют». Я задумался и посмотрел на запад, в сторону дремучего леса. Я смутно ощущал пролом. «Силы на пробежку есть. Хочу зачистить, пока не сбежали. Если что, помогу». Каменщиков был против риска, но Наташа решилась без сомнения. Тем более на ней все еще была та кираса из чушек, дающая неплохую защиту. Я сказал группе возвращаться и повел Наташу точно к пролому. Она уставала. Я даже ненадолго взял ее на спину и нес. При этом она не сдержалась и восторженно закричала из-за набранной скорости. Перемещаться по таким пологим горам было проще некуда. Несмотря на задержку, кобальдов мы нагнали у самого пролома, что уже стал закрываться. Я также начал зачистку. Поселение тут кобальды все же не строили. Хотя, похоже, планировали устроить ловушки на одаренных вплоть до волчьих ям с кольями. Впрочем, от меня идеально замаскировать не смогли. Я на всякий случай вскрывал все, что они приготовили. Доносилось тихое многоголосое пение и крики. Наташа присоединилась после моего сигнала, раскидывая шаровые молнии по группам почти павших. Впрочем, иногда я бил слишком сильно. Когда противники в округе закончились, я прыгнул в постепенно сжимающийся портал. Вот там был каменный городок около леса и много мяса, в том числе других существ Орды. Кобальды-шаманы, разные воины и босс, никто не дал мне достойной битвы. Зато своей подопечной я очень помог. «Леша, я взяла 33-й. И еще ловкость, сила и живучесть по единице». Я просто кивнул, ощущая на груди тепло. Украдкой глянул на светящуюся регалию восходящего. «Значит, в любом проломе работает?» «Пожалуй, не буду делать это перед системным одаренным. Лучше заберем обычные трофеи». Я кивнул девушке наружу, прихватив в качестве трофея красивую глефу главного ящера. Даже удивительно, что они смогли изготовить подобное оружие. Остальное оказалось примитивнее. Наверное, зеры еще до нападения Орды. Пролом дал красивую алебарду, комплект кожаной кирасы, к счастью, не из ящеров. Больше напоминало кожу быка. Еще пару побрякушек и много одноразовых артефактов с эффектом яда. Назад бежали уже в наступающих сумерках. Впрочем, я и так хорошо видел. А у спутницы был фонарик. Группа ждала нас уже около блокпоста. Иванов был в слегка ободранной окровавленной одежде. В остальном никто не пострадал. «Все молодцы. Хорошо завершили день», — объявил командир отряда. «К сожалению, жилище нам толком не организовали, все места заняты. Так что есть выбор. В наших палатках и машинах или набиваемся куда сможем с территориальной обороной, либо неподалеку торговый центр. Там тоже много палаток разворачивают». «Мы уже двое суток не мылись», — возмутился Александр, и все три девушки активно закивали. «С этим проблем нет. В ближайших домах организовали комнаты отдыха, кухни и прочее. И стиральные машины есть. Так что собирайте одежду. Завтра продолжим». «Так как будем ночевать? По трое поместятся в салоны, двое сидячими, если не хотите в палатках». Все единогласно проголосовали за машины и собирались отправляться. Я попросил у стоящих на границе не трогать дельтаплан, находящийся на обочине в стороне. Сам тоже устал, чтобы продолжать зачистку, и собирался переодеться. Мы немного проехали к окраинному микрорайону. Вокруг старых панельных пятиэтажек, облицованных плиткой, царило оживление. Из колонок доносился шансон, Кто-то выпивал. Так себе идея, но откровенно пьяных не видел. А самый минимум помогал выдержать нервную обстановку среди как простых солдат, так и одаренных. В квартирах, взятых под нужды обороны, спальных мест не осталось, но водоснабжение работало. Все-таки тут рядом большое озеро и была даже горячая вода. Ряды стиральных машин одновременно очищали одежду. Я тоже помылся и надел новые штаны. Они оказались слегка свободными. Но я все равно крепко затягивал пояс, а в остальном сели отлично. Все заняло время. И с мокрой одеждой проблем не возникло. Вера просто вытянула влагу своей магии. Настроение команды резко повысилось. Командир встретил нас хорошими новостями. Удалось получить мясо. Приготовим шашлык. «Из чего и на чем жарить-то?» — удивилась рыжая. «Мужики из обороны подогнали. Мясо монстров, но есть можно. А после рассказа Клавы мне уже самому интересно». Миниатюрная девушка смущенно отвела глаза. «Кстати, владельца того мяса, духа, она пока не показывала. Я же улыбнулся, обрадовавшись предусмотрительности. Я как раз захватил несколько шампуров на случай дикого ужина. А мангал нам не нужен. Вижу неподалеку строительную арматуру. Думаю, один пруд позаимствую». Мы достали все необходимое и поехали на край лагеря, где микрорайон заканчивался. Судя по спутниковым снимкам, неподалеку располагался частный сектор и какие-то промышленные предприятия. Все они оказались в защитной черте, определенной дорогой, окружающей городок. Причем они не успели спилить все деревья, идущие сейчас на строительство всевозможных сооружений. Два внедорожника остановились у границы участка. Мы оставались на виду и рядом. Удалось добыть бутыль питьевой воды с помпой. Кто мог, помогал с уже замаринованным мясом, да и специи с собой имелись. Я просто голой силой, несколько раз согнув арматуру, сначала отломал один кусок, а потом разделил его еще на два. Загнул в форме скобы и воткнул в землю, где в ямке уже развели костер. Мангал получился очень длинным, ведь у нас были и чугунные сковороды. Дикий обед даже больше интересовал людей, чем обычная цивильная еда. И я принял командование готовкой. Немного овощей, специи, масло. Бойцов хорошо снабжали, и я проследил, чтобы сделать лучший ужин. День вышел насыщенным. Особенно в плане получения информации. Древняя регалия восходящих, значит? Теперь мне интересно посмотреть, что будет, если дальше кормить ее энергией рушащихся проломов, и смогу ли я добыть больше эфира. «За защиту земли!» — прозвучал первый тост Каменщикова. Все подняли стаканы, чашки и термосы того, что предпочли. Чай, газировки, даже слабенькое пиво. Вечерний пир, освещаемый еще одним костерком и тусклыми фонарями, установленными на крышах, начинался. «Как вкусно!» — промычала Наташа. «Ты настоящий волшебник!» «Я антиволшебник», — поправил я. Увы, никто даже не улыбнулся. «Не расстраивайся, у всех есть слабые стороны», — усмехнулся Каменщиков. «Или антисторона?» — наигранно задумчиво спросил Александр, и вот теперь все засмеялись. «Но реально вкусно, мясо тает во рту». Люди еле общались, собравшись вокруг костра на уличных стульях и табуретках. Могли достать и стол, но не захотели. Илья попросил у местных гитару и начал бренчать на ней. Я расслабился. Такое было для меня в новинку, и подобные посиделки вызывали интерес. Максим просил его потренировать, но его осадили, сказав, что я так-то уже давно на ногах и бегаю весь день. Тем более помахать мечами еще успеют. Наташа сидела около меня и пыталась поговорить о жизни. Мне подобная тема давалась откровенно трудно. Зато я вспомнил о родителях и написал им, что у меня все хорошо. Матушка сразу позвонила и расспросила о событиях. Связь тут работала довольно паршиво из-за перегрузки, но я понял, что они боялись мне помешать. Я гарантировал, что у нас все хорошо. Плюс заметил сообщение от Владимира, который отчитался, что мои вещи в сохранности, и он подал рапорт на перевод. Я поблагодарил его и вспомнил, что так-то вопрос еще надо обсудить с Каменщиковым. «Леш, да какой вопрос? Новые люди не помешают. Разведчик, правда, не очень встраивается в нашу стратегию, но наверняка снизит шанс попасть на недооцененный пролом». «Отлично. Кстати, забирайте анализатор. Я его испытывал, работает хорошо. но моя чувствительность точнее». «Отлично, спасибо. Кстати, как раз такая штука пригодится разведчику». Китайский прибор сменил владельца. Я описал, как это устройство примерно оценивало поля в моих руках. В это время рыжая тоже созвонилась с родственниками. Почему-то смутилась и свернула разговор фразами «Нет, конечно». «Да, ладно, ладно, хорошо. Хватит об этом говорить. Все, пока». После почему-то посматривала на меня краем глаза и краснела. Смутные подозрения, что ей там посоветовали, у меня имелись. Но я просто не желал развивать тему и наслаждался мясом. Когда все набили животы, разговоры все еще продолжались. Иванов, кстати, понемногу участвовал, но больше абстрагировался и постоянно посматривал на запад. То ли боялся угрозы, то ли надеялся на продолжение прокачки. «Может, кто-то хотя бы карты захватил?» — спросил Каменщиков. «На раздевание?» — хохотнул выпивший Александр и получил тычок локтем от Веры. «А что?» «Вот тебя разденем и положим куда-нибудь в лесок», — возмутилась женщина. «Может, просто в города?» — аккуратно предложила Клавдия. «Отлично, не хочу шевелиться и напрягать голову», — согласился командир отряда. «Челябинск». «Куритиба», — включился я. «Будь здоров». Не уловил, это была шутка, но люди переглянулись. «Есть такой город?» — спросила рыжая. «Да, на юге Бразилии. Клава, давай». Я улыбнулся инициатору. «Архангельск», — предложила она, удивленно смотря на меня. Первый круг завершился. Мне выпала буква «С». Что же, простых путей искать не будем. «Сайтама». «Это же герой из аниме», — уточнил Сергей. «А ты откуда знаешь?» Олег удивленно посмотрел на самого здорового члена группы. «Ну так», — он потер бритую голову. «Аниме для мужиков», — авторитетно заявил я. «Но вообще-то это город в Японии. Входит в агломерацию Токио. Например, как наша Балашиха и Москва». Наш командир хохотнул. «А представьте, у нас выйдет мультфильм, где главного героя будут звать Балашиха. Или вот, Три богатыря и Балашиха». Группа долго смеялась, прежде чем вышла вернуться к игре. Стоит ли говорить, что я уделал молодых подчистую? Причем ни разу не использовав названия городов, расположенных в Евразии, чтобы хоть как-то разворошить память. Люди постепенно утомились и собрались спать. Во внедорожниках припасли палатки. Особенно много вещей вез второй, где от команды ехало всего три человека. Теперь, когда лишнее вытащили, в каждой могло лечь по три человека. Двое на сиденьях и третий на полу. Уступили одну из машин девушкам, а за другие места желающие потянули соломинки. У меня планы были иные, но я пока что проводил небольшую разминку со свежим бревном. Там меня и застала Наташа. «Леш, можно вопрос?» «То есть, если я скажу «нет», ты уйдешь?» Хохотнул я, бросив большую деревяшку и отряхнув руки. «Я не настолько наглая», — смутилась она, опустив изумрудные глаза. «Ты возьмешь нас к эпицентру?» «По ситуации». «Не хотелось бы. Вам лучше повоевать здесь. С другой стороны, вы в любом случае будете исполнять приказы командования». Рыжая помялась и мотнула головой. «Мы не хотим быть обузой. Но просто знай, что ты не одинок. Мы всегда и во всем поможем. И сохраним любой секрет». Догадывается ли она? Под секретом, наверное, подразумевает или внесистемность, или то, что это я оставался на Земле. Ведь знаю и умею слишком много для парня, которому едва стукнуло 21. Впрочем, не так важно. «Я не одинок и знаю. Я попрошу о помощи, когда она понадобится». Наташа отрывисто кивнула и развернулась, чтобы уходить. Потом снова повернулась ко мне. «Скажи, мы для тебя не обуза?» «Тебя Клавдия покусала?» Улыбнулся я, и рыжая надулась. «Не обижай Клаву. Она очень добрая и скромная девушка. И она старается быть уверенней. Но, знаешь, меня всегда учили во всем становиться первой. И даже с твоей помощью я ощущаю себя слабой». Я вздохнул и задумался, включая режим психолога, который 100 лет не общался с людьми, но считает, что может давать советы. «Родители требовали от тебя достижений, но от постоянного напряжения ты начала перегорать? Появился комплекс самозванца? Мол, все, чего я достигла, это удача или заслуга других, в том числе моя? Я не была бы самым высоким уровнем в группе, если бы ты мне не помогал, не имела бы такого снаряжения. умерла бы в том дворе». «Ну да», — пожал я плечами. «Я тебе помог». «А сколько проломов вы зачистили без меня? Сколько ты старалась, чтобы стать бойцом авангарда? Сходи к тем, кто стоит на границе, и предложи им пройтись в лес с гигантскими змеями и кобальдами. В Москве и области немногим больше 200 000 одаренных, и ты попала в те примерно 500 человек, которые должны отстоять Урал». Наташа вдохнула и выдохнула, поджав губы. «Я боюсь всех подвести. Как ты с этим справляешься? Совет будет дурацким и не поможет. Я просто не рассматриваю такой вариант». Наташа усмехнулась и широко улыбнулась. «Ты удивительный. Я попробую так же». Она подошла ближе, замерев прямо передо мной. «Лёш, клянусь, сделаю все возможное. Я ведь понимаю, ты не видишь системы, да? И почему ты так решила?» Полюбопытствовал я, не отрицая, но и не соглашаясь. Рыжая выдохнула, как будто я просил рассказать ее секрет. «Раньше мне казалось странным. Ты просил переписать характеристики предметов для продажи, а потом внезапно передумывал отдавать. Даже с этой эссенцией способностей сегодня. Она была бы очень полезна тебе. Но ты подумал оставить ее себе только когда узнал свойства. Раньше просто никому не давал оценить предмет, который можно поглотить, верно? А еще, когда мы закрывали портал, в общем, мне дали дополнительный опыт за одиночную зачистку». Забавно я прокололся. «А может и правда хватит этого цирка, когда имею дело с ближайшим другом в новом мире? Боги и так в курсе о внесистемном. Ничего иного глобально это не изменит». «Ну да. Система не считает меня живым объектом». «Что?» Глаза рыжие округлились. Она явно недоумевала и не понимала концепцию подобной ошибки. Как мне объяснила посланница богов, даже слабейшие живые существа имеют крупицу маны, а я для этого божественного механизма ничем не отличаюсь от камня. Но вся эта система — лишь интерфейс к реальной механике Вселенной. Опыт, который мы получаем, — это некая остаточная энергия магических существ. Нечто более высокого порядка, чем простая мана. Я даже таймера не вижу. Наташа несколько секунд смотрела на меня, хлопая глазами. «Круто, то есть... А остальные механики системы? Задания, развитие навыков?» Я развел руками. «Тогда... обращайся в любой момент», — выпалила она. «Клянусь, скорее умру, чем кому-то расскажу». Пожалуй, одна из проблем сейчас решилась. В рыжей сомневаться не приходилось. Хотя и рассказывать больше пока не планировал. Может, немного позже. Ночь близилась. Я еще раз посмотрел на притихшего Иванова, который иногда поглядывал на меня, попросил Наташу быть внимательней. Мало ли, утащит особо ценные предметы или вовсе его на самом деле подослал Ушаков. По этому поводу я позвал и командира отряда на разговор вдали от его ушей. «Можешь избавиться от Иванова. Мне не нравится то, как он попал в отряд. Вдруг Ушаков подослал». «Ты серьезно считаешь так?» — искренне удивился Олег. «Нет, я не спорю, но тебе не кажется, что в таком случае он вел бы себя дружелюбнее?» Я вздохнул. «Может и так, но объективно он вам сейчас не нужен». «Я-то понимаю, но пока мы не частная команда стража Алексея Корнева, я не могу его выгнать без веской причины. Если можно было упираться, то это нужно было делать в Екатеринбурге». Я задумчиво кивнул. «Что же, просто следите за ним». Мне пообещали приглядывать. В самом-то деле, 25-й уровень в команде, в которой кроме меня много людей под 30-й. Опытных ветеранов, сражающихся с монстрами с первых дней. Он же не самоубийца, верно? И скрыть силу от меня он бы не смог. Вероятно, видеть во всем руку Ушакова — это уже паранойя. Не будем спешить обвинять человека. Если он враждебен, поймаем за руку и будет повод опросить. Жаль, Воронов пока не достал его историю. Ладно, об этом подумаю позже. А сейчас мне требуется отдых перед завтрашним днем. Пожалуй, все же прилягу здесь. Спустя полчаса. Город погружался в тишину. Отброшенные монстры не спешили нападать на достаточно сильную группу. После тяжелого длинного дня все быстро засыпали. Только Александр Иванов пока еще ждал шанса и раздумывал. Такая большая группа, целая толпа тридцатых. За каждого точно хотя бы по уровню дадут. За монстров награда ужасно хреновая. Новую одежду подрал. Крутой браслет сломали, а у них отличная снаряга. Мажоры все наверняка просто купили. Этот придурок всем раздал. Только мне членом по зубам поводил. Иванов постепенно распалялся. Его мучила потребность кого-нибудь прибить и получить уровень. Но вокруг были силы обороны, все просматривалось. Сразу поймут, кто всех зарезал посреди лагеря ночью. И он одергивал себя. Понимал, что Алексей помогал своим друзьям, а ему ничего не должен. Потому и понял тогда, что надо вести себя скромно и подавить возмущение о несправедливости. Но считал, что именно он должен был получить тот крутой меч, а не какая-то девчонка. Точно из-за сисек повелся. 100% ноги раздвинуло за этот меч. Только этот хрен и правда сильный. Витязь, хотя выглядит как обычный московский ботаник. Боги полные идиоты. Нормальным пацанам хрен, а какого-то доходягу прокачали. А теперь он понтуется перед всеми, как он одной левой кладет слабых ящериц. Небось, на кого-то своего уровня кишка танка идти. А все эти трофеи вообще спер, пока кто-то убивал ушедших боссов. Иванов на секунду ощутил прилив уверенности, но снова одернул себя. Даже так, на одной скорости и силе, его убьют моментально. Надо подсыпать снотворное. Только если у него настолько большая живучесть, то и яды не подействуют. И все же он уже практически ощущал ту эйфорию развития на множество уровней сразу. Сколько опыта дадут за человека 70-го уровня или какой он там? Да на одной этой команде я точно доберусь до 40-го. Или почти доберусь. Но на таком ко мне никто не посмеет относиться пренебрежительно. Еще крутую снарягу заберу. И надо действовать, пока тот камень с крутым навыком не слили в унитаз. Иванов, уже забыв о возможных наблюдателях, вылез из туристической палатки, где находился один, и осмотрелся. Сначала он думал убить беззащитного Алексея, пока тот спит. Остановил на нем свой взгляд, но в этот момент неожиданно сработал навык — предчувствие угрозы. Иванова впервые пробил холодный пот. Умение срабатывало на уровне инстинктов. Как он имел навык взгляда хищника, который пугал других, так и этот предрекал опасность. Угроза была смертельной. Одна ошибка, и он покойник. Пожиратель отпустил рукоять меча, который собрался вытащить из палатки. Следуя инстинкту, он притворился, словно ничего особенного не происходит. На деревянных ногах прошел к бутылю с водой, поднял стоявший около него стаканчик и несколько раз нажал на кнопку помпы. Рука дрожала, навык не отключался. Он выпил воду и вернулся к себе в палатку, сразу закрыв молнию, хотя инстинктивно жутко хотел бежать в лес. Только тогда ощущение исчезло. Что это была за хрень? Он не спал? Мля, это же насколько этот хрен силен. Нет, разберусь с ним позже, когда буду достаточно сильным. Хотя бы 45-м или 50-м. Он же вроде собирался один бегать. Вот тогда положу команду. Тем временем Алексей, правда, не спал и прекрасно заметил Иванова. Правда, лежа на багажнике на крыше тигра, положив под голову узелок волчьей шерсти, он практиковался в вызове своей способности. Все еще не выходило применить ее по желанию в нужный момент битвы. Навык ощущения угрозы не мог засечь взгляд антимага. Зато древний дух хранителя леса чувствовал злобу, исходящую от человека, и никогда не спал. Хозяйка его берегла и без большой надобности не вызывала, зато всячески усиливала спутника. Проблема была в том, что он пока еще плохо понимал людей и лишь ощутил жажду убийства. Но в этот момент подумал, что просто ошибся. Север КНДР, близ портового города Чхонджин. По гористой местности перекатывался ливень голубых стрел пронзающих монстров. Он завораживал всех, видевших великолепное зрелище. Орда разнотипных монстров гибла на подступах к городу. Огромные, с бронированной каменной шкурой динозавры и нечто похожее на кристаллических скорпионов не могли продвинуться дальше, хотя, казалось, уже почти достигли цели. Магические поля, до того сбивающие самые разные ракеты, не помогали. Но бесконечный ливень атак пытался достать вставших на пути бедствия. Тимур Грибов, хотя теперь его везде называли Тимур Королев, маневрировал по энергетическим платформам и старательно перехватывал энергию, после чего сокрушительными залпами возвращал назад. Он держал дистанцию из-за накала, иногда промахивался или не убивал с первого раза. Зато сильные монстры гибли один за другим, и опыт лился рекой.